не переставая любить белого певца вечной женственности, преисполнилась к нему ненавистью. Брюсов, великий маг, в свою очередь влюбился в нее и предложил ей с помощью черной магии овладеть душой белого. Ей казалось, что он предлагает ей договор с дьяволом, и все же она согласилась на тайный союз с дьяволом и с великим магом. Брюсов долго занимался с нею магическими опытами, но не мог или не захотел приколдовать к ней белого. Из всей этой безвыходной ситуации возникла влюбленность Нины Петровской уже не в белого, а в самого Брюсова. Но Брюсов к тому времени, воплотив Нину Петровскую в свою Ренату, огненного ангела, уже перестал интересоваться той, которая послужила ему моделью для его героини. «Да-да», — говорю я, — «да, я знаю. Когда Брюсов, наконец, бросил Нину Петровскую, она на вечере в Политехническом музее стреляла в вас, как в главного виновника всех ее несчастий, но револьвер дал осечку». Белый отчаянно машет на меня руками. «Ах, нет, нет, совсем нет. То есть и нет, и да. Она действительно навела на меня револьвер, прицелилась в меня». А я не шелохнулся. Я стоял перед ней на эстраде, раскинув руки, и ждал. Ждал смерти, но она не выстрелила в меня. Она перевела револьвер на Брюсова, а он как барс. И откуда в нем такая ловкость? В нем, неповоротливым и хилым, прыгнул с эстрады и выхватил у нее из руки револьвер. Она все же успела выстрелить, но пуля попала в потолок. Никто не был убит. Никто даже ранен не был, но бедная Нина, она в письмах всегда подписывалась «бедная Нина», погибла от этого выстрела в потолок, она больше не оправилась, ее жизнь кончилась в ту ночь. Нет, она не застрелилась, не отравилась, нет, хуже. Она уехала за границу, спилась, стала морфинисткой и все звала Брюсова, но он не вернулся к ней, и она погибла. «Но, — говорю я робко, — мне рассказывал Ходосевич, что она стреляла именно в вас, и даже часто повторяла потом, что хотя револьвер и дал осечку, она вас все же убила». Белый трясет головой. «Нет, я очень люблю, очень и очень уважаю Владислава Фелициановича, но здесь он ошибается, забыл, путает. Нина стреляла в Брюсова, а не в меня, и я потом, во времена Любови Дмитриевны, жалел, что она не убила меня в ту ночь в Политехническом музее». Белый говорит, говорит, говорит, затопляя все вокруг всплесками звуков и слов. Сколько слов в секунду, и ни одно слово не пропадает даром. Я слушаю. Я вспоминаю его недавно слышанную мною лекцию о мифологии звуков. «Люди произошли из звуков и света», — утверждал он с пафосом с кафедры. «Звуколюди, выдыхаемые светом. Волны света в нас глухо живут. Иногда мы выражаем их звукословием». Тогда это казалось мне туманным и непонятным, но сейчас я понимаю, что он сам и есть один из этих звуколюдей, выражающих волны света звукословием, что он сам произошел из звуков и света. В тот вечер, возвращаясь со своей лекции, он говорил Гумилеву, «Гумилеву, а не мне, я только шла рядом и слушала». «Я переделал Евангелие от Иоанна, помните, в начале без слова, но слова по-французски и страдания фонетически совпадают, одинаково произносятся, и это правильно, слова страдания. А если поставить вместо слова слова в начале без слова, то ясно, в начале страдания и слова. Мир произошел из страданий, и оттого нам необходимо столько слов, оттого, что слова превращаются в звуки и свет и избавляют нас от страдания. Мир произошел из страданий. Разве вы не согласны, Николай Степанович?» Тогда я не поняла. Но сейчас, когда он затопляет меня безудержными всплесками звуков и слов, когда я залита, как фантастической радугой, сиянием и светом его глаз».